Московское общество эпохи реакции. Эстетика стала наша, противополагаясь литературно-художественному кружку, где деятели искусства обрамлялись публикой, падкую до скандалов, газетчиками, адвокатами и зубными врачихами. Эстетику окантовали цветы буржуазии. На беседах кружка председательствовал Баженов, установивший на все свой скептический, психиатрический взгляд. А когда надоели беседы ему, председательский колокольчик подкинул С.А. Соколову. Тогда пошел громкий скандал. Скандалила часть модернистов. С другой, расколовшей врачих, адвокатов, газетчиков, я здесь барахтался с желтой прессой и вынужден был убежать из кружка. Брюсов, главный директор, налаживал кухню, финансы, с ехидством следя, как беседы разваливаются. Он в эстетике уровень их поднимал. О беседах кружка мне с годливостью раз говорил Иванцов, тоже важный директор. Охота вам там околачиваться, это ж подлое место. Эстетика в лучшую пору ее создала атмосферу, развязывались языки. Но позднее пуризм задушил ее чванством купчих, нарядившихся в слово, как в платье. Они говорили по Оскару Уальду. Кружок — этот клуб пошляков, эстетика, клуб эстетических пыжиков вдруг заключились в одни буржуазные скобки, в которых они расширялись, эстетика в русскую мысль, в религиозно-философское общество, в путь, в Скорпион, в Мусагет и в Дом песни, кружок, в бюро прессы, в художественный театр, в бар «Ля Скалу», в летучую мышь, в альпийскую розу, в кофейню Филиппова, в тот ресторан, что открылся около Тверской на бульваре, в то кафе, которое посредине бульвара, и в Прагу. В кружке состояния проигрывались, а в эстетике — состояние играли алмазами на телесах. В 1907 году антиномия между кружком и эстетикой была не в пользу кружка. Эстетику окрасила голубая роза, слившаяся позднее уже с миром искусства. Голуборозники очень дружили с весами, и я, возвратясь из Парижа, читал у них. Павел Кузнецов аффектированно мне поднес ветвь цветов. Раз по зову Судейкина взялся и я за театр марионеток, дать фабулу, он оформление. Еще молодой, густобровый, одетый со вкусом, причесанный, в цветном жилете с глазами совы, как слепой, круглолицый и бледный брюнет, этот с бритым лицом, привскочив, остро схватывал мысль, развивая ее очень странно, внезапно, с достоинством важным, с рукой точно муху поймавшую, умолкнув, стоял неподвижно, внимая себе, сморщив бровь, ухо, ум, он серьезничал. Но в смешноватой игре его мысли рождались какие-то бредики. Раз он, вращая рукой, осчастливил меня, я вас понял. Занавес взлетает на сцене рояль, на рояле скрипичный футляр, он раскрылся, а из него... Мадонна с рожками, голая. «Знаете ли, это несколько странно», — сказал я и ретировался. Потом мотивировал осторожно отказ от участия в таком театре. Но он превосходно держался. Его церемонность и пылкая сухость внушали почтение. Хрупкая, юная, очаровательная блондинка, неглупо щебечущая, точно птичка, его жена, напоминала цейлонскую бабочку плеском шелков голубых и оранжевых в облаке бледных кисей. Муж, конечно, ее одевал, я смотрел на ее туалеты, полотна Судейкина. Эти художники к нам приходили со стайкой молоденьких женщин, которые вдруг принимались порхать пестротою на истине серых стенах, как колибри. Все жены, подруги и сестры, они отличались от тех голоручек, которых водил переплетчиков, тем, что умели держать себя. Они отличались умом от алмазных купчих, разбросавших свои состояния на волосы, руки и плечи. Был жив и умен Кузнецов, развивавший градацию экстравагантных порывов, мне помнится он, в желтом, клетчатом, талии ж с перехватом. Старообразное, бритое, но интересное, умное игрой в лицо, чуть-чуть пёсье, был весел и мил. Дриттон Прейс, моложавый и длинный, в очках вид романтика из Геттингена, и всюду мелькал губастым таким арабчонком немного смешной загорелый художник Арапов, как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склоненный, как сломанный, бледно немел Сапунов, вид имея такой, что вот-вот он опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он, и он опустился на дно Балтийского моря. И бледные, чернобородые греки ходили сюда, Мелиоти, талантливый брат Николай с неталантливым злым интриганом Василием, нашим врагом. С другим греком года сухо резался здесь этот грек, с Ликиардо Пула, бывшим присяжным поверенным, черным своим сюртуком и галантными серыми брюками черной полоской, держался окончившим университет. Мелиоти всегда ловко дергал за ниточку Энри Бушинского, казался красавец этот куафером, не зубы, а блеск, губы пурпуры, жемчуги щеки, глаза черносливы. Волной завитой волоса, черней ваксы спадали на лоб, борода вакса вспучена, ее не выщиплешь, годы выщипывай, очень густа. Не хватало берета с пером. Балет пиковый, но отпустивший растительность. Помню Сальяна, который вниз свесивший черные усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо совал свою руку, не глядя, кому он сует, был зеленый, худой, пожираемый думой. Когда морщил лоб, брови сращивались, и не знал я тогда. Через 20 лет с лишним Сарьян, пополневший, усталый, Армению с добротой приоткрывает и будет возить в Аштарак, Айгерлич, в Башгарни, в древний Вагаршатап, на Севан. Он мне камень живил, на снега Арарата показывал, в эти года был кофейного цвета пиджак у него. Был нелеп Ларионов, таскаемый молокососиком всею семьёю Троиновских, как в люльке, откуда с большой охотой выпрыгивал он. Помню длинные ноги его, высоко не летал, но подпрыгивал, нам улыбаясь не то глуповато, не то удивленно, что так он талантлив. Меня удивляла его голова шириною в длину, а длиной в ширину. С голуборозниками дружил, ненавидел меня Мелиоти Василий. Отдельно держались Досейкины. Сергей скоро умер, Николай же видался года. С головы до пят мой рыскусник, скептически, но снисходительно, молокососиком и голубороздником палец дававший сосать, и Игорь Грабарь, такой темно-розовый, гологоловый, почтенный, ученым-сатиром шутил с Остроуховым, с Брюсовым. Он собирал материалы к истории памятников, тратя все средства свои на культурное дело, это, метаясь по разным медвежьим углам, он являлся оттуда, хваля с материалами. А как художник работал он мало, давая игру хрусталей, скатертей, букетов, кричавших о радости. Где-то между Поляковыми и Марьей Ивановной Балтрушайтис, роняя в костлявые пальцы лицо, локти в ноги, ворчливо показывал свой длинный нос всей Москве из-за пальцев московский берцлей Николай Петрович Феофилактов. Сонливец, добряк и простяк, постоянно искавший зубочисткой в зубах ковырявшая наша весовская цаца, рисующая одним росчерком то козьеножку, то башмачок, и его загогулины Феофилулинами кто-то раз обозвал, Поляков его выдвинул, точно поплевывал фразочками. Черт! И горький вздошек из разинутой пасти. По-моему, весь человек есть материя. Пасть закрывалась, клюющий нос всхрапывал, глаза закрыты всегда. Ласково всех спиритиром пенсне обходил, пожимая руками обеими руки мужчин, прижимая к крахмальному сердцу их голубоглазый блондин, улыбающийся до ушей середин, как к мощам припадал к дамским пальчикам, ход по рукам крестный ход с перезвонами, он длился весь вечер. Кончалось уже заседание, а середин, точно загнанный конь, отирая испарину, гнался в передние за шубами, с шапкой в руке руку ужать. Он однажды вошел с разобиженным детским лицом, сжавший губки подушечкой, и отошел в уголочек, и тер там пенсне. Вы расстроены? Он же оком обиженным, круглым, оленей метнулся. А я без жены? П прокричал фистулою, и я испугался, как будто он жаловался, я без носа остался. Зато Гречининов женился. Так стала мадам Середина, мадам Гречининова, и Гречининовы стали являться. Она точно помесь гречанки со старой ящерицей, носик клювиком сухенькая, глазки точно агатики или жестокие кончики игл дикобраза, не то в черном фоне камея желтявая, не то фельморт. Сердце тоже фельморт. Очевидно, ее первый муж Середин прибегал от нее отмерзать, оттого он кидался хватать и жать руки. Второй муж ее Гречининов был маленький, и во всех смыслах стиль музыки помесь руссизма с гнильцом модернистическим. Был сладко кисл, робко дерзок, капризно заискивал он, все присаживаясь крупным силам. Сев к Брюсову он модулировал, скажем, в десмоль. Но вот Энгель входил, мрачно прямолинейный, глядишь, Гречининов, став честным. Цедур перестал модулировать. «Конь в поле пал», — напевает он носиком цвета вишневого. Лучше развалистый, вечно чудивший Жиляев, садившийся битое стекло в ухо нам сыпать, и Скрябинское «Версля Флем» оглашало эстетику. «Версля Флем» к пламени. Опус 72, 1914 год, поэма Скрябина для фортепиано с оркестром. «Бедный конь в поле пал» — первые слова арии Вани, воспитанника Ивана Сусанина, в опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Действие четвертое, явление второе, 1836 год, текст барона Розена. Вовсе свой Марк Наумович Мейчик, в любую минуту готовый присесть, заиграть, как культурный и милолюбезный игумнов. Корещенко с Кочетовым. Этим старым коням, как Зениту Надир, соответствовала пара едких сухих теоретиков музыки, дерзких насквозь, Брюсова и с иронической задержью, молча сидевший Еворский. Как ящерка верткая, словоохотливая сестрица поэта с малюсеньким носиком, с лбиною, напоминающей мне крепостной бастион, предлагала научно, не переладить ли все лады в нелады? Не построить ли нам неуряд в звукоряде, а может, ушами китайцев нам слушать созвучие, а почему не слоновьими? Большие уши. Она писала статьи, волновавшие Метнеров. Молчаливый Еворский, повязанный шарфиком, не реагировал. Склабись, вот чем неизвестно. Умом перерос даже Брюсову он, что-то медленно творит не из музыки, просто музыку. Его учебник читал еще в верстке с почтением. Безвдохновительно была все ж молчаливая эта Адамова голова, и живей была Брюсова. Годы носила в кармане она целотонную гамму, чтобы, вынув ее, как завернутый клубиком метр, измерять сантиметрами Баха, Бетховена, следуя принципам братца, измерить и взвесить. Речь идет о книге Еворского «Строение музыкальной речи», части с первой по третью, Москва, 1908 год. Целотонный лад, звукоряд, ступени которого образуют последовательность целых тонов. Мой друг Метнер от этого, может быть, и заболел странной формы болезнью, недомоганием ушных лабиринтов, сопровождаемым рвотой и обмороками. От целотонных гармоний он корчился, но к проповеднице их относился с сухим уважением. Вот умница, но голова не своя, костяная, привинчены. Да вот что у кого. У Яги костяная стопа, а у Брюсовой глаза агаты блистающие, но зато головной аппаратик работал без промахов. Тики-так, тики-так, громко, отчетливо. Ну а где мелос? Он выкладка цифр. Наименьшее кратное. Успокаивал Борис Борисович Красин, большой, добрый, нежный, с подревом мелодии мне в ухо, ревел и показывал пальцами на ра-ра-ра-ра-ра-ра, выползающие точно уж из ревевшего рта. Целина непочатая, это меня освежало, он, видя меня удрученным, брал под руку. «Едем, Борис Николаевич, в Монголию, степь-то какая, послушаем бубен шамана». Какой-то из братьев Бориса Борисовича жил в Монголии. Красин, туда исчезая, являлся цветущим, басистым, коричневым. Ах, как шаман в бубен бил! Раз воспел он Монголию так, что едва я туда не уехал. Побег был задуман давно, но бежал не с ББ, а с Тургеневой Асей на запад. ББ добродушно подмигивал переворотом. Он многое знал, вероятно, от брата Л.Б., роль которого нам неизвестна была. Постоянно вертелся в эстетике Л. Сабанеев, рыжавенький, маленький, сладенький, кисленький, висленький. Позже доскрябил он Скрябина в книге о Скрябине. Имеется в виду книга Сабанеева «Скрябин. Москва, 1916 год». Многими поклонниками Скрябина эта книга была воспринята резко критически. Отзывом на нее посвящен выпуск второй «Известий Петроградского скрябинского общества», Петербург, 1917 год. Среди музыкантов эстетики не было спайки, была лишь борьба точек зрения, и я говорил себе: «С русской музыкой плохо», а Метнер во мне углублял эту мысль: «И с немецкую плохо». Бывало, остановившись, как вкопанный, ширит он ноздри с волчиным оскалом зубов на поклонников Листа, со вздутыми жилами черепа. «Слушайте, нет, каков гусь, тоже с Листом и с бешенством. Никому и в голову не может прийти подвергать сомнениям гений Листа, но мелодии не достает, но фривольность, но мнение о Листе такого, как Шуман, но пошлость». Лист звуком стучит в запертую дверь дара, он, как Мефистофель, затаскивает всю немецкую музыку в ад. Спекулянт Рихард Штраус, его порождение, ему удался Мефистофель, не Фауст в симфонии Фауст, религиозное де вдохновение, полноте, старчество, дряблый аббат лишь из кожи лез, чтоб обуздать в себе ухаря, ведь рапсодии и ухарство только. Критический анализ творчества Ференца Листа Метнер Вольвинг дал в специально посвященной ему статье, впервые опубликованной в «Трудах и днях», 1912 год, номер 1, и вошедшей в книгу «Вольфинг. Модернизм и музыка. Статьи критические и полемические. Москва, 1912 год». «Фауст-симфония» написана Листом в 1854-57 годах, «Сан-Аббата» он принял лишь в 1865 году. Бывало, Дальгейм, затащив уголок, проповедует: «Святой Франциск, ходящий по водам, вещь божественная, а Лист святой». Сам Дальгейм жадным ужасом Метнера слушал, так точно, как Метнер Брюсову. Для него Метнер тоже работающая голова костяная. Мне думалось, вот два ума, два ценителя музыки, а что выходит у них? И опять возвращался к догадке своей, уже чистая музыка кончилась. Не музыкальна она у новаторов и реставраторов. Метнер же силился законсервировать в чистой музыке брата, и я боялся ему сказать, что с консервами дело не так уже просто, что портится. Так меня беспокоила сухость в последних творениях Метнера. Ритм стал подпрыгивать, точно надутая автомобильная шина, несущаяся в бездорожье, подпрыг за подпрыгом, исчисленным контрапунктически. Автомобиль уже нес без дорог, шоссе кончилось, кончилась чистая музыка, а прикладной не нашли.